Глава 5. Первые сюрпризы, приятные и не очень. Усевшись на толстое бревно рядом с кухней, я с удовольствием уплетал завтрак, не забывая поглядывать по сторонам. Лагерь превратился в оживленный муравейник. Работа кипела, в воздухе витал запах свежесрубленного леса и вскопанной земли. Мужики рубили деревья, таскали бревна и камни. Женщины под присмотром моего тезки разбирали оставшиеся нетронутыми мешки с пожитками и следили за шустрыми детьми, так и норовящими сунуть нос куда не надо. Молодежь постарше вырубала заросли кустарника и убирала мелкие камни. Я распорядился расчистить пространство от тыльной скалы до будущей стены форта подчистую. К счастью, земля была относительно ровной. Лишь в паре мест торчали вросшие в землю валуны, но их я пока оставил в покое. Мороки больно много. Большая часть растущих внутри лагеря деревьев была уже срублена, остались только истекающие древесным соком пни, но и за них уже принялись бойкие мальчишки. Я было обеспокоился, как бы руки-ноги не посекли, но увидев, с какой ловкостью они управляются, успокоился. Несколько женщин постарше занимались приготовлением пищи под неусыпным надзором Нелиены, самой старой и ворчливой в нашем отряде. Несмотря на старость, она бодро семенила от котла к котлу, помешивала варево огромным черпаком и не забывала покрикивать на нерасторопных кухарок. Братья-каменщики вытребовали у меня почти все мужское население для закладки наружной стены форта. Рикард с трудом отвоевал у них несколько воинов для несения стражи, чуть заборы друг друга не взяли. 6 охотников ушли на промысел, получив от меня приказ, без добычи не возвращаться. Слава создателю, непуганной дичи в окрестностях водилось прилично. Оно и понятно, охотников тут никогда не было, а люди, если и бывали, то в качестве добычи, а не охотников. Охотники вчера под вечер установили несколько ловушек, и с утра ни одна из них не пустовала. В каждой петле болталась по жирному зайцу. Правда, 2 тушки оказались объеденными. Лисы постарались, как пояснил Литос, пообещав снять с воришек шкуры в буквальном смысле. Отец Флатис примостился неподалеку, греясь на солнышке и не забывая посматривать на меня из-под сурово насупленных бровей. После вдумчивой беседы с Рикаром он притих и теперь демонстративно держался особняком. Гневаться изволят. Но сейчас не до него. Пусть радуется, что лес валить не заставил. Хотя позже надо будет с ним примириться. За неимением бумаги план форта пришлось чертить на расчищенной от травы земле. Здесь я отметил очертания будущих построек. Самое главное – успеть закончить стену до того, как пожалуют нежданные гости. То, что они появятся, сомнений у меня не вызывало. Только закончив стену, начнем строить большой общий дом. Зима на носу, и построить каждой семье по отдельному дому мы просто не успеем. Подошедший Дровин потребовал кухарок воды и, опустошив 2 черпака, направился ко мне. «Господин», — поклонился Дровин, — «мы еще не выбрали место для ворот. Да и насчет ширины обсудить надо». «Ворот не будет», — сказал я, с удовольствием смотря на изумленное лицо старшего каменщика. «Не будет?» — пораженно выпалил Дровин и, спохватившись, добавил: «Господин». «Нет, ворота укрепить мы не сможем. Их выбьют после первого же набега. А если твари прорвутся внутрь?» «А если твари прорвутся внутрь, то шансов у нас не будет. Строить будем по-другому, сплошная каменная стена. Перебираться через стену будем с помощью лестниц. Для тяжестей наверху лестницы соорудим подъемник с платформой». «Я понял, господин», — задумчиво ответил Дровин. По глазам было заметно, что он уже прикидывает, где именно разместить лебедку для подъемника. Звуки бурной ссоры донеслись до меня, когда я умудрил над начерченным планом форта, прикидывая, где лучше всего разместить хозяйственные постройки. И еще через минуту перепалка перешла в драку. Судя по звонким голосам, воевала молодежь, которую я отправил на убирание пней, оставшихся после вырубки. Приглядевшись, я увидел, как в клубах серой пыли по земле катаются два сплетенных тела. Еще несколько мальчишек стояло рядом и выкриками подбадривали дерущихся. «Не Лиена!» – окликнул я кухарку. «Посмотри-ка, что там происходит. Так и на ножи друг друга поднять могут». «Да, господин, сейчас я им устрою!» – отозвалась та и, прихватив со стола самый большой черпак, быстрым шагом направилась к месту драки. «Зачинщиков за шиворот и тащи сюда!» – крикнула я ей вслед. «Не прибила бы!» Рука у Нильяны тяжелая. С места драки послышался гневный голос старухи. Раздавался звонкий звук удара. Плавником приложила, не иначе. Мальчишки разбежались кто куда, а Нильяна погнала драчунов в мою сторону. Через минуту они стояли передо мной и утирали разбитые носы. Оба были примерно одного возраста, но по внешнему виду отличались друг от друга, как волк отличается от зайца. Уже сейчас один из них поражал своими широкими плечами и ростом, и даже статью. Через несколько лет знатный воин выйдет. Другой же был щуплый, с тощей длинной шеей, нескладный. Вот только глаза, глаза дикого звереныша, готового цепиться в глотку. «Ну и что вы не поделили?» – поинтересовался я, достаточно осмотревшись на обоих. «Он ничего не делает, господин». Возбужденно выпалил тот, что побольше. Даже корягу оттащить не может. Только под ногами мешается. Никудышный вовсе. Дрова и те собрать не получается. Пока несет, половину по дороге растеряет. Я перевел взгляд на второго паренька, понурившего голову, и обнаружил, что по его грязным щекам текут слезы. Ясно. Долго он терпел издевки и тычки, а сегодня не выдержал и на очередной удар ответил ударом. Увещевать их смысла нет, только хуже будет. Попробуем по-другому. Так, ты иди, и чтобы больше никаких драк, указал я на первого. А ты пока останься. Дождавшись, когда он отойдет на достаточное расстояние, я обратился к мальчишке. Имя? Отец кто? Стефи, пробормотал парень, шмыгая разбитым носом. Сирота я, господин. Давно уж. Трудно пришлось. Сочувственно спросил я, намекая на случившуюся драку. «Я еще разобью ему морду!» — поднял голову Стефи. «Подкараулю и со спины вдарю! Я ему верю-верю!» — успокаивающе поднял я ладонь. «Не горячись! Почему он говорит, что ты не работаешь?» «Я стараюсь, господин, изо всех сил стараюсь, но не могу я корягу поднять, тяжелое больно!» Я вздохнул. Тяжко ему приходится. Так дело оставлять нельзя. Заклюют его. Или он сам, не выдержав еще одного унижения, возьмет нож в руки. Даром, что телом не вышел, а характер, как у волчонка. На кухню пристроить совсем засмеют. Хотя... «Вот что, молитвы знаешь?» — повеселев спросил я у Стефия. «Знаю, господин, и читать, и писать умею», — недоуменно ответил Стефий. «Я читать страсть как люблю». «Так, лети к ручью, умойся хорошенько, вихрю пригладь и бегом обратно». Стефи умчался по направлению к ручью, а я вооружился костылем и похромал к сидящему поодаль священнику, стараясь посильнее припадать на больную ногу и часто останавливаясь на отдых. Отец Флатис наблюдал за моим приближением с каменным лицом. Доковыляв до него, я приветственно махнул рукой и с облегчением опустился на траву. На мое приветствие отец Флатис ответил едва заметным холодным кивком. Гневаться изволит. Поняв, что начинать разговор священник не намерен, я решил сказать прямо. «Отец Флатис, помощь ваша нужна». «В чем?» – язвительно произнес старик. «Вижу, что и без меня неплохо справляешься». «Парнишка тут есть один, Стефий. Силой не вышел, вот и клюют его все, кому не лень». Попытался я разжалобить священника. «А парнишка способный и читать и писать обучен, все молитвы наизусть знает. Возьмите к себе под крыло. Как церковь отстроим, служка вам пригодится. Расторопный он, сообразительный». Священник пожевал губами в раздумье, косясь на меня взглядом. Я специально добавил про церковь, давая понять, Построим, мол, обязательно. Дайте только срок. Житья ему не дают. Сегодня до драки дошло. А завтра что будет? Не натворил бы дел, добавил я. Увещевал я обиженного на всех отца Флатиса полчаса, не меньше. И, наконец, доброе сердце старика не выдержало. Хорошо, пусть придет. Поговорю я с ним, ответил отец Флатис и отвернулся, давая понять, что разговор окончен. Когда я вернулся, Стефи уже поджидал меня. Отец Флатис согласился взять тебя к себе в послушники. С этого дня будешь помогать ему во всем. Стефи засиял в полном восторге. Спасибо, господин! Ступай к нему, улыбнулся я. Да смотри у меня, старайся. Еще раз низко поклонившись, Стефи умчался к священнику, проводив его взглядом. Я вздохнул. Жаль. Не все проблемы так просто решались, и опять согнулся над начерченным планом. Теперь парнишка в надежных руках, а мне надо подумать, как уместить церковь на маленьком пространстве форта. Обещание надо держать. Покорпеть над чертежом мне не дали. «Господин Корис! Господин Корис!» Недовольно вскинув голову, я увидел мчащегося ко мне тезку. Добежав, он сделал несколько глубоких вздохов, стараясь отдышаться, и выпалил. «Господин Корис, мы пещеру нашли. Здоровенное дырище!» «Пещеру?» – удивленно спросил я, беря костыль. «Где?» «На тыльной стене, господин. Вход за зарослями кустарника скрывался. Не будь вашего наказа, все подчистую вырубать, то, может, и не наткнулись бы вовсе. Уж больно заросло». «Внутри смотрели? Что там?» «Не знаем, господин. Темно там, как у склирса в...» Поперхнулся тезка и, смущенно кашлянув, продолжил. «Я распорядился сделать несколько факелов, господин». «Следы?» «Нет, господин, я на пару шагов сунулся посмотреть. Там толстый слой пыли везде нетронутый». «Нет там никого», — радостно ответил Корис. «И чему ты радуешься?» — мрачно спросил я. Запнулся тезка, не зная, что ответить. «Ну так это же хорошо, что пещера пустая-то. Никого выкуривать оттуда не надо». «Большая пещера, рядом чистая вода, поблизости густой лес, в котором полно добычи», — по пальцам перечислил я. «Но почему-то ни одно животное не захотело устроить здесь логово. Как думаешь, почему?» «Не подумал, господин», — опустил голову тезка. «Ну пойдем, посмотрим». Пробурчал я и бахромал следом за ним. Пока шагали, я костерил себя и стражу последними словами. «Проглядись здоровую пещеру за спиной. И спасибо создателю, что пустая оказалась, и не получили ночью сюрприза в виде стада голодных мертвяков. Надо хорошенько побеседовать на эту тему с Рикором. Куда стража смотрит?» Дойдя до входа в пещеру, я удивленно хмыкнул. Теперь понятно, почему мы не заметили ее в первый день. Большая часть скальной стены густо заросла вьюном и зарослями колючего кустарника. Беспорядочно переплетенные ветви надежно скрывали свою тайну долгое время. Сейчас мужчины заканчивали вырубку зарослей, и зияющий в скале проем почти полностью обнажился. Дыра не была большой, как раз достаточной, чтобы войти, не сгибаясь в три погибели. Наконец-то последние побеги вьюна пали под совместным натиском топоров. Темнеющий вход был открыт. Оттуда пахнуло сыростью и затхлостью. Я порадовался, что вход был надежно укрыт. Пещеры и глубокие заросшие ямы – излюбленное место для всякой нечисти, боящейся дневного света. Не хотелось нарваться на логово зомби или того хуже, на гнездо скелетных пауков. Оглянувшись по сторонам, я обнаружил, что находка привлекла почти все население лагеря. Даже отец Флатис не удержал любопытства и изволил прийти. Поймав взглядом Рикора, я указал ему на гомонящую толпу. Мгновенно сориентировавшись, тот открыл рот и рыкнул. «А ну за работу! Как малые дети! Вы что, пещеры никогда не видели?» Толпа неохотно начала расходиться, бросая полные сожаления взгляды на темнеющий вход в пещеру. Взяв один из факелов, я поджег его и направился к пещере. Я успел пройти всего пару шагов, когда на мое плечо опустилась тяжелая рука. «Надеюсь, господин не думает отправиться в пещеру», скорее утверждая, а не спрашивая, произнес Рика. В его глазах читалось совсем другое. «Никуда ты не пойдешь». «Собираюсь», — ответил я, пытаясь освободить плечо от железной хватки. Мою жалкую попытку здоровяк, похоже, не заметил. Я беспокойно сказал. «Но, господин, вы не можете пойти в пещеру с костылем в одной руке и с факелом в другой? А если там дикий зверь или еще что похуже?» Бить было нечем. Рикар был совершенно прав, как всегда. Понурив голову, я отдал ему факел и примостился на нагретый солнцем валун неподалеку от входа. И с завистью стал наблюдать за приготовлениями. Рикар подозвал еще двух воинов, вооруженных короткими мечами, дал каждому по факелу и цепочкой они зашли внутрь пещеры. Я напрягся, боясь услышать вопли и шум боя. Отсутствие следов входа означает лишь, что внутри нет ничего живого, но не мертвого. Те же мертвяки или скелетные пауки могут годами сохранять неподвижность, ожидая добычу или приказ хозяина. Твари. Обошлось. Когда я уже устал ждать, из пещеры высунулась припорошенная густой пылью и украшенная паутиной голова Рикара. «Господин, пещера пустая. По крайней мере, та часть, что мы уже осмотрели». «Часть?» – удивленно спросил я, кряхтя поднявшись и опираясь на костыль, похромал к Рикару. «Такая огромная?» «Нет, пещера не очень большая, господин, но в полу очень глубокая трещина, провал». Зайдя в пещеру, я огляделся по сторонам и присвистнул. Рикар сильно преуменьшил размеры пещеры. Три факела не могли полностью осветить все пространство, но даже в сумраке я увидел, что пещера сможет вместить всех моих людей вместе с пожитками, и еще место останется. Пройдя поглубже внутрь, я убедился в своей правоте. Попросив одного из воинов поднять факел повыше, я внимательно осмотрел низкий свод и обрадовался, не заметив трещин, мокрых пятен и следов плесени. Значит, даже зимой пещера остается сухая. Эта находка может решить многие наши проблемы, если использовать ее с умом. «Где трещина?» – поинтересовался я у здоровяка. «Здесь, господин», – Рикар ткнул рукой в дальний угол. Последовав за Рикаром, я подошел к зияющей в полу трещине и заглянул внутрь. Темнота. Взяв у воина факел, я поднес его к краю в попытке увидеть дно. Трепещущий свет факела не смог достать до дна, осветив лишь отвесные стены. Наклонившись, я подобрал с земли небольшой скальный обломок и бросил в трещину. Мысленно досчитал до 10, но шум от падения камня так и не услышал. «Интересно, насколько она глубокая?» – задумчиво пробормотал я себе под нос, опять занеся факелом провалом. «Ни черта не видно». И едва успел остановить услужливого воина, собиравшегося бросить в трещину пылающий факел. Успел. «Не вздумай!» — рявкнул я, облегченно переводя дыхание. Увидев недоуменные взгляды, я вздохнул и пояснил. «Мы не знаем, что там. На глубине мог скопиться горный газ. Если взорвется, то свод пещеры может обвалиться и похоронить нас под обломками. Ясно?» Судя по задумчивым лицам, проняло. «Это хорошо, значит, глупости будет меньше». Последний раз оглядевшись, я повернулся и пошел наружу. Выйдя из пещеры на солнечный свет, я услышал за спиной звонкий шлепок подзатыльника. Рикар в своем репертуаре. Дождавшись, когда все окажутся снаружи, я обратился к Рикару. «Возьми людей и заварите дыру в полу. Намертво не запечатывайте, чтобы можно было открыть со временем. Надо выяснить, что там такое?» Раздав указания, я поспешил к начерченному на земле плане. В свете открытия просторной сухой пещеры большинство хозяйственных построек смело можно переносить внутрь скалы, а освободившееся пространство в форте использовать для других целей и сосредоточить усилия на возведение защитной стены. С каждым днем приближается наступление зимы, и тогда надо ждать гостей.